Затем следующее «Аль-и'тидалю мин ар-руку'и ва ма юкалю фи», а ума ва ма якулю фи, то есть выпрямление из поясного поклона, и то есть какие то есть слова у нас есть, обращение к Аллаху субханаху ва тааля при этом выпрямлении. Говорит: «Тумма кана саллаллаху алейхи ва саллям ярфа'у сульбаху мин ар-руку'и каилан сами Аллаху лиман хамида». То есть затем посланник алейхи салату ва салям выпрямлял свою спину, поднимаясь из поясного поклона, говоря: «Сами Аллаху лиман хамида». То есть Аллах субханаху ва тааля услышал и ответил тому, кто восхваляет его. وَأَمَرَ بِذَلِكَ الْمُسِيءَ صَلَاتُهُ فَقَالَ لَهُ, то есть и повелел он это сказать, то есть тому, кто, то есть недолжным образом совершал свою молитву, فَقَالَ لَهُ لَا تَتِمُّ صَلَاتٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُكَبِّرْ ثُمَّ يَرْكَعْ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا. То есть не будет полноценной молитвы одного из вас, хорошо, пока он не скажет такбир, затем не пойдет в руку и так далее, и так далее. Затем, когда то есть, будет подниматься из руку, скажет «Сами Аллаху лиман хамида хатта еставия камин», то есть скажет «Сами Аллаху лиман хамида», пока то есть, не утвердится прямо. Когда говорится «Сами Аллаху лиман хамида»? При поднятии. В принципе, каждый такбир делается в начале деяния. В начале деяния, то есть когда человек уже начинает совершать это деяние. То есть если я, например, нахожусь в руку, «Сами Аллаху лиман хамида». Хорошо, сами Аллаху лиман хамида. Я говорю, никогда уже поднялся, не стоя в руку, сами Аллаху лиман хамида, и поднимаясь, нет. Поднимаясь уже вместе с движением, я говорю, сами Аллаху лиман хамида. Тамам. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَ. И когда посланник, алейхиссалату ассалам, то есть поднимал голову из поясного поклона, тамам, то есть выпрямлялся, пока каждый позвонок его не возвращался на свое место. Пока, то есть каждый позвонок его не возвращался на свое место. То есть выпрямлял спину полностью. Потому что некоторые что? Поднимаются, сами Аллаху лиман хамида Аллах. То есть не успел даже выпрямиться. Тот, кто не успел выпрямиться после руку, его молитва недействительна. То есть тот, кто хорошо, то есть на, грубо говоря, там 75-80 градусов поднялся, или сколько это получается, Аллаху алям, хорошо, то есть, точнее наоборот, на 175, на 170 и так далее, то есть не встал полностью прямой линии, хорошо, 180 градусов, там, то есть этого человека молитва не будет принята, валяйду билля. ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. То есть затем посланник, алейхиссалату вассалям, уже, то есть стоя, то есть будучи в положении стоя, говорил «Раббана валяк аль-хамд», «Раббана валяк аль-хамд», «Господь наш, хвала тебе». Господь наш, хвала тебе. Дальше придет, то есть все виды того, то есть что произносится при этом стоянии. وَأَمَرَ بِذَلِكَ كُلَّ مُصَلٍ مُؤْتَمًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ أُصَلِّ. То есть и это повелел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каждого, то есть молящегося. Неважно, будет он молиться за имамом, или же, то есть он является сам, то есть имамом и так далее. То есть каждый должен сказать, что «Раббана валяка аль-хамд», «Раббана валяка аль-хамд». Многие ученые говорили, что это является ваджибом, является обязательным эти слова. То есть тот, кто не сказал их, должен два суджуда совершить. Говорил посланник, алейхиссалату вассалям, что поистине имам сделан для того, чтобы за ним следовали. То есть когда ваш имам говорит «Сами Аллаху лиман хамида», вы говорите «Раббана валякал хамд». يسمع الله لكم, то есть Аллах субхана тааля услышит от вас, то есть и ответит вам. فإن الله تعالى تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمدا. Ведь поистине Аллах субханаху ва тааля, то есть тамам, то есть сказал языком своего пророка, да, то есть да услышит Аллах молитву того, кто, то есть или же хвалу того, кто обратился к нему. وعلل الامر بذلك في حديث اخر بقوله, то есть, объяснил причину посланник алейхиссалату вассалям, то есть в другом хадисе, сказав, что то есть فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه, то есть тот, кто скажет эти слова вместе с ангелами, которые молятся, хорошо, то есть и поднимая, то есть поднимаясь из рукуа, то такому будут прощены все грехи, которые он совершал до этого. Да. И поэтому, субхана, здесь, братья, великое, то есть достоинство того, кто следует за имамом, следует за имамом. У нас, братья, деяния в следовании за имамом бывают трех видов. Кто знает, какие это? А, то есть следование за имамом бывает трех видов. Как, какие? А. Опережать имама. Опережать его? Вместе с ним сразу совершать? И? И после него, то есть сразу после него. Тамам, какой хокм каждого из них? Если человек опережает свою маму, хокм его молитвы? А, хокм молитвы какой? Недействительна молитва. Если он сразу вместе с ним совершает? это нежелательным является. Это является нежелательным, может быть, достичь уровня запрета. И последнее. Последнее это следование за ним, это хукм. Это и есть обязательно. Это то, что является обязательным в молитве. Да, то есть эти скобки шейх в самом начале объясняет, квадратные скобки и так далее и тому подобное, то есть имеется в виду, это он собирает несколько версий, то есть значит версия этого хадиса пришла «Раббана валяка аль-хамд» и «Аллахума раббана валяка аль-хамд», просто дальше он об этом всем упомянет, поэтому я не стал, то есть дальше он будет упоминать все те поминания, которые пришли, то есть после выпрямления из поясного поклона. Здесь шейх, то есть в комментариях говорит, что, то есть, или же в сноске, о том, что, то есть вкратце, то есть это известное мне мнение шейха Аль-Альбани, что то есть, има, то есть посланник, алейхиссалату сам сказал, смотрите, привел он хадис, что то есть, когда имам говорит сами Аллаху лиман хамида, вы, то есть те, кто молитесь за имаму, говорите Раббана, или же Аллахума Раббана валякальхамд, или же Раббана валякальхамд. Как будто бы этот хадис указывает на то, что человек, который молится за имам, не произносит сами Аллаху лиман хамида. И шейх разъясняет свою точку зрения, что на самом деле, то есть говорится, почему? Потому что то есть, общий хадис посланник, алейхиссалату сам сказал, молитесь так, как увидели меня молящимся, и он произносил и так далее. Аллаху алям, хадис явный, хадис, то есть в нем то есть, все ясно. Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что если то есть, человек молится за имамом, когда имам сказал сами Аллаху лиман хамида, тот, кто молится за ним, говорит Раббана ва лякаль хамд. И это, иншалла тааля, более правильное мнение. Более правильное мнение, что человек, молящийся за имамом, сами Аллаху лиман хамида не произносит. Не произносит. В этом он, то есть, и почему? Что на это явно указывает хадис. То есть, если бы было бы, то сказал бы посланник алейхиссалам, то сговорите сами Аллаху лиман хамида, а затем скажите Раббана ва лякаль хамда, Аллах субханаху ва тааля знает лучше, Аллаху алям. Нам. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم. Нам. Посланник алейхиссалям поднимал свои руки, когда, то есть, выпрямлялся из поясного поклона. То есть, смотрите, человек в поясном поклоне, субхан, то есть, субхана Рабби аль-Азим и так далее. Затем говорит сами Аллаху лиман хамида. Поднимает руки. Как, то есть, либо же на уровне, то есть, как мы говорили, мочек ушей, либо же на уровне, хорошо, то есть, своих плеч. Также поднимает руки для этого, и затем что, то есть придет, иншалла тааля, что он складывает их на грудь. Тамам. Затем, то есть поминания, которые пришли, то есть именно в выпрямлении, то есть этом из руку, то есть пришли разные версии. Говорил, что «Сами Аллаху лиман хамида, Раббана ва лякаль хамд». «Господь наш, хвала тебе». Иногда говорил «Раббана лякаль хамд», без «вау». Без, то есть, Господь наш и хвала тебе, здесь Господь наш, хвала тебе. وَتَارَةً يُضِيفُ إِلَى هَذَيْنِ اللَّفْذَيْنِ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ. Иногда говорил, что Аллахума Раббана وَلَكَ الْحَمْد, или же Аллахума Раббана لَكَ الْحَمْد. То есть, у нас слова Раббана لَكَ الْحَمْد пришло, что? Четыре вида. Либо же говорит Раббана لَكَ الْحَمْد, или же говорит Раббана وَلَكَ الْحَمْد, или же говорит Аллахума Раббана لَكَ الْحَمْد, или же говорит Аллахума Раббана وَلَكَ الْحَمْد. Какое из них лучше всего говорить? А? Говорить, то есть каждое, то есть по-разному. Иногда говорить это, иногда говорить это, иногда говорить это, иногда говорить это. Это самое лучшее, и это оживление всей сунны посланника, алейхиссалату вассалям. В принципе, то есть у нас есть, то есть, такие разности или же разногласия, говорят ученые, в шариате бывает скольких видов, кто знает. Еще? Разногласия, да. Каких видов бывает в шариате разногласия? А теперь разъяснить каждый из них. Оставим его на конец, потому что этот у нас именно, то есть вид. Первый у нас это что? Ихтиляф. Аль-Афхам. То есть разногласие в понимании. Какой его хукм? Он дозволенный. То есть разногласие в понимании. То есть каждый из них, то есть опирается на шариатский текст. Но, то есть, каждый из них понимает его по-своему. То есть, таким образом, как этот текст понимается. То есть, если то есть, этот текст действительно содержит в себе такое значение, естественно, правильно будет только одно значение, но хорошо, то есть, один понял его так, другой понял так. Например, какой пример можно привести? Повеление посланника, алейхиссалату вассалям, да, когда он сказал, пусть никто из вас не молится молитву Аср, кроме как в Бану Курайза. И мы рассказывали эту историю, так или так, сподвижники по пути разногласили. Кто-то сказал, что посланник, алейхиссалату вассалям, явно сказал, не молиться нам, кроме как там. То есть, хорошо, мы помолимся там. Другие сказали, время молитвы уходит. Пророк, алейхиссалату вассалям, имел в виду, чтобы мы быстро отправились. Текст содержит в себе оба эти значения. Да, то есть можно понять это, то есть пусть один из вас, то есть помолится только там, имеется в виду, быстро отправляйтесь, не жди ничего, отправляйся туда. Другие сказали нет, то есть слова, то есть мы останемся, как сказал посланник алейхи салям, так и сделаем. То есть есть проблема в этом разногласии, что харам, аузу билля, будьте едины и так далее? Нет. Почему? Потому что каждый возвращается к тексту, и каждый понял текст по-своему. Второй вид у нас ихтиляф ат-тавад, ат-тавад. То есть ихтиляф, противоречащий друг другу. Когда у нас, то есть хукам какой его? Хукм харам, запрещено, то есть не дозволено ни в коем случае. Разногласие таким образом, что у одной стороны есть довод, другая сторона противоречит доводу. То есть им говорят, что есть довод от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, от посланника алейхи салям, они говорят нет. Нету, то есть просто нет. Или же, то есть наши ученые так не говорят, наши шейхи так не говорят и так далее и тому подобное. Нам. Затем третий вид, это тот, что у нас как раз-таки пришел здесь, это какой? А, шейх? Ат-танауа. То есть разногласие разновидностей. Разногласия разновидностей. То есть, когда посланник алейхиссалям, то есть, например, Раббана лякаль хамд и Раббана валякаль хамд. Одно и то же или нет? Не одно и то же. Раббана лякаль хамд, Раббана валякаль хамд. То есть, смысл, да, один и тот же примерно, но, то есть, это не одно и то же выражение, так или не так, то есть, это разные слова. Аллахума Раббана лякаль хамд, Аллахума Раббана валякаль хамд, Раббана лякаль хамд, Раббана валякаль хамд. Все это разные вещи. Но все это делал посланник алейхиссалям. И не указывал, что одно нужно делать, другое не нужно, или же это отмененное и так далее. То есть, оно все совершал посланник алейхиссалям, поэтому оно остается таким же образом. И является сунной тогда, что у нас? Оживлять все, оживлять их все. Бисмиллах. Хукмуху сунна. Нам, ва кана ямуру бидзалика, фаякуль, иза кала аль-имаму самиа Аллаху лиман хамида, факулу Аллахумма Раббана ва лякаль хамд. И вот, субханаллах, удивительно. Аллахумма Раббана ва лякаль хамд. То есть, шейх сам приводит эти слова. И более того, посланник алейхиссалям повелевал, ведь пророк алейхиссалям сказал, когда ваш имам говорит самиа Аллаху лиман хамида, то вы говорите Аллахумма Раббана ва лякаль хамд. Или же Аллахумма Раббана ва лякаль хамд. То есть, хадис явный. И поэтому Аллаху Тааля Алям, то есть остаться на этом хадисе, то есть любимее мне, то есть человек может сам посмотреть точку зрения шейха Аль-Альбани и так далее, но Аллаху Алям хадис явный, то есть и встретить Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля, даже если, то есть вдруг представить такое, что это было неправильное мнение и так далее, сказать, что я, то есть как до меня дошел хадис, так я его и практиковал, будет любимее, чем, то есть опираться на чье-то понимание и так далее, Аллаху Алям. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. То есть, как мы говорили, что тот, кто скажет это одновременно с ангелами, ему будет прощено то, что он совершал из грехов. Тамам. То есть, на этом все. То есть, просто человек говорит сами Аллаху лиман хамида, Раббана лякаль хамд. Мы сказали, что сами Аллаху лиман хамида, хукм какой говорить эти слова, является обязательным для того, кто молится сам или же молится имамом. Что касается слов Раббана лякаль хамд, является обязательным эти слова для того, кто молится имамом, молится за имамом или же молится один. То есть у нас что? Имаман, мутамман и мунфаридан. То есть у нас что? Тот, кто молится имамом, называется салатуху, то есть имаман. Хорошо, то есть он имам. Затем мунфарид. Мунфарид это кто такой? Тот, кто молится сам. Нет за ним никого. Он сам для себя молится. И мутам. Кто такой мутам, когда приходит? Это тот, кто молится за имамом. Инна маджу иля имаму ли ютамма бихи, и они таму бихи. То есть основа то есть такая. И поэтому, то есть, Раббана лякаль хамд должен каждый говорить в каждой своей молитве. Что касается сами Аллаху лиман хамида, это тот, кто молится сам или же молится за имама. Не за имамом, а за имама. То есть, имамом он молится, он имам. Хорошо? На. Субтитры нужно сказать. Вакана таратан язиду аля талика, то есть, имма, то есть, иногда добавлял посланник, алейхиссалям, к словам сами Аллаху лиман хамида, Раббана лякаль хамд, говорил, что «Миль ас-самавати, ва миль аль-арды, ва миль ама-ши'та мин шей'ин ба». Говорил посланник, алейхиссалату ассалам, добавляя к этому, то есть мы сказали, что, что то есть говорит каждый, что то есть тот, кто один молится, что молится два, три и так далее, хорошо, то есть или же молится имамом, то есть он говорит «Раббана валякаль хамд» или же «Раббана валякаль хамд», «Аллахума Раббана валякаль хамд», «Аллахума Раббана валякаль хамд». Все это означает, что «О Аллах, Господь ты наш, и тебе хвала». Добавлял к этому иногда, то есть что за хвала? «Миль ас-самават», то есть хвала, то есть наполняющие собой небеса, миль аль-ард, также наполняющие собой землю, то есть вамиль амаши, это меньшейн бад, и наполняющие собой все то, что ты еще пожелаешь к этому. То есть настолько полная, полноценная мольба. Или же говорил, что миль ас-самавати, вамиль аль-арды, вамабейнахума, вамиль амаши, это меньшейн бад. То есть то же самое, но немножко, то есть таркиб, хорошо, то есть чуть слова другие. То есть говорил, что, то есть каким образом, сами Аллаху лиман хамида, Раббана лякаль хамд. Миль ас-самавати, миль аль-арды, миль амаши, это меньшейн бад. Или же также, то есть должно прийти это, Пропустили или не упомянул? Хамдан кафиран тайбан баракан фи, не упомянул? Не упомянул? Есть? На, сначала придет. Тамам, то есть сказали эти два. Иногда добавлял к этому, то есть смотрите, говорит, что седьмое, говорит, ватара таньюлифу или адалика кауля. То есть иногда добавлял к этому это к чему возвращается? А, или же? Нет, миль ас-самават. То есть у нас идет что, смотрите, говорит основа, ваджиб, каждому сказать раббана валякальхамд, или же раббана лякальхамд и так далее, все эти четыре вида. К этому он добавляет что? Миль ас-самавати, ва миль аль-арды, ва миль амашита мин шейн баад. Тамам. К этому, к тому, что мы добавили уже к раббана лякальхамд, миль ас-самавати и так далее, к этому добавлял иногда посланник, алейхиссалям, говорил ахля ас-сана и валь-маджид. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Говорил, что тамам, добавлял слова, то есть ты достоин восхваления и прославления, никто не лишит того, что ты даровал, никто не дарует того, чего ты лишил, и бесполезным окажется перед тобой могущество, обладающего могуществом. То есть, если, то есть только ты не пожелаешь. Тамам, следующее, то есть иногда добавлял он таким образом, говорил, что ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. То есть говорил, что, то есть سمع الله لمن حمده, во-первых, услышал и ответил Аллах سبحانه وتعالى тому, кто, то есть восхвалил его. Раббана лякаль хамд. Ау Аллах, о Господь наш, тебе хвала. И пусть эта хвала наполнит собой небеса, то есть миль ас-самавати ва миль аль-ард, то есть или же хвала наполненная, то есть или же которая, то есть наполнит собой небеса и землю и то, что находится между ними, и наполнит собой то, что еще из того, что ты пожелаешь, ты достоин восхваления и прославления, все мы рабы твои, а самым правильным из того, что, то есть нам, ахакку макаля, ты достоин восхваления и прославления, все мы рабы твои, а самым правильным из того, что может сказать раб, являются слова: о Аллах, никто не лишит того, можно тоже так тоже перевести, иншалла таля, то есть хорошо, самое нам. Нам, то есть самое правильное из того, что может сказать раб, являются слова: «О Аллах, никто не лишит того, что ты даровал, и никто не дарует то, чего ты лишил, и бесполезным окажется перед тобой могущество, обладающего могуществом». То есть каким образом говорит? Мы сказали, что либо он говорит «Сами Аллаху лиман хамида, Раббана лякальхамд», или же «Раббана валякальхамд», либо же «Аллахума Раббана лякальхамд», или же «Аллахума Раббана валякальхамд». После этого добавляет к ним «Миль ас-самавати ва миль аль-арды ва миль амашиита мин шейн баад», или же «Миль ас-самавати ва миль аль-арды ва ма бейнахума ва миль амашиита мин шейн баад». К этому добавляет еще что «Ахля ас-сана и валь-маджд ла мани'а лима а'тайт ва ла му'ти лима манат ва ла янфа'у заль-джадди минкаль-джад». Или, то есть, к этому добавляет, каким образом, то есть, к Раббана валякальхамд, говорит «Миль ас-самавати, ва миль аль-арды, ва миль амашиита мин шейн баад, ахля ас-сана и валь-маджд, ахакку ма кал аль-абд, ва куллюна лака абд, ла мани'а лима а'тайт, ва ла му'ти, Аллахума ла мани'а лима а'тайт, ва ла му'ти лима манат, ва ла янфа'у заль-джадди минкаль-джад». То есть, таким образом. Иногда, то есть в ночной молитве он добавлял после этого еще, то есть долго-долго говорил, то есть постоянно повторял «Ли Рабби Аль-Хамд, Ли Рабби Аль-Хамд», то есть «Моему Господу, Господу хвала, моему Господу хвала». «Хатта кана киямуху нахван мин руку'ихи, аллязи кана кариман мин киями ил-ауэль, ва кана кара фи сурат аль-бакара». То есть таким образом долго-долго повторял, что его стояние после поднятия из поясного поклона было подобным его стоянием до этого, то есть когда он читал суру аль-бакара и так далее и тому подобное. Также, то есть из того, что пришло, это «Раббана валякал хамд, хамдан кафиран тайибан мубаракан фи, мубаракан алейхи, кама юхиббу раббуна ва ярда». Тамам, то есть говорил что? То есть «Господь наш, хвала тебе, хвала многократная, благая, благословенная, такая благословенная, какую любит наш Господь и какой он доволен». То есть все это, субханна, те вещи, которые упоминаются человек, когда поднимается из поясного поклона. То есть смотрите, субханна, сколько разных сунн пришло, и человек об этом не знает. قال رجل قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم فبعدما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. То есть один из молящихся сказал это, когда он молился за посланником, алейхиссалям, и поднялся из рукой, сказал эти слова. Последний, субхана, раббана валякаль хамд, хамдан кафиран тайбан баракан фи, в некоторых версиях, еще и добавка, мубаракан алейхи, кама юхиббу раббуна ва йарда. Посланник, алейхиссалату вассалям, сразу спросил: «Ман иль мутакаллиму анифан?» Кто сказал эти слова? Кто сказал эти слова? «Факаля раджулю ана я расул Аллах». Сказал: «Я, о посланник Аллах». «Факаля расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям». То есть посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Лакад раэйту бид'атан ва саласина малякан ябтадирунаха айюхум яктубуха ауэлян». Я увидел, говорит, как более чем 30 ангелов спешили, кто из них первый запишет эти слова. Кто из них первый запишет эти слова. Тамам. У меня есть предложение вам. Давайте договоримся. Тот, кто все эти азкары наизусть знает, может спать на уроке, иншаллах. А почему тогда? То есть у нас, еще раз повторю, слова первые у нас, которые говорит имам, или же тот, кто молится один, он говорит: «Сами Аллаху ливан хамида». Говорит тот, кто, то есть является имамом, или же молится сам, или же молится за имамом, добавляет после слов «Сами Аллаху ливан хамида», говорит: «Раббана лекаль хамд», или же «Раббана валекаль хамд», или же «Раббана Аллахума Раббана лекаль хамд», или же «Аллахума Раббана валекаль хамд». К этому может он добавить еще, то есть как это делал посланник, алейхиссалатусалям, слова «Миль ас-самават, ва миль ал-ард, ва миль амашиэта мин шейн баад». Или же вместо этого он добавит слова «Миль ас-самават, ва миль ал-ард, ва ма бейнахума, ва миль амашиэта мин шейн баад». Или же он добавит таким образом: «Миль ас-самават, ва миль ал-ард, ва миль амашиэта мин шейн баад, ахля ас-санаи валь маджд, ла мани аль ма аатайту». وَلَا مُعْطَيَ لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Или же он добавит таким образом: «Миль ас-самавати, миль ал-ард, ва ма байнахума, миль ма шиита мин шейн баад, ахль ас-санаи валь маджд, ла мани'а лима аатайт, ва ла му'тия лима манат, ва ла янфа'у дзал джадди минка аль-джад». Или же он к словам «Раббана ва лакаль хамд» добавит: «Миль ас-самавати, ва миль ал-ард, ва миль ма шиита мин шейн баад, ахль ас-санаи валь маджд, ахакку ма кала аль-абд, ва куллюна лака абд, аллахумма ла мани'а лима аатайт, ва ла му'тия лима манат, ва ла янфа'у дзал джадди минка аль-джад». После этого может еще говорить, что «Ли Рабби аль-хамд, ли Рабби аль-хамд». Затем может хорошо, то есть изначально сказать: «Раббана валякал хамд, хамдан кафиран тайибан мубаракан фих, мубаракан алейхи, кама юхиббу Раббуна ва ярда». Хорошо, то есть может, то есть таким образом. И в принципе, то есть эти поминания он может комбинировать, просто одинаковые не говорить вместе. Просто одинаковые не говорить вместе. Тамам. Валлаху алим. Тамам, то есть здесь в некоторых комментариях. Нам, иншаллах, сейчас придет об этом. Как еще раз? Один раз говорится или несколько раз можно говорить? Аллаху алям. То есть, если бы это говорилось бы, то есть, по нескольку раз, то не пришло бы у нас «Ли Рабби аль-хамд». То есть, как будто бы посланник, алейхиссалату вассалям, дополнял уже остальное время словами «Ли Рабби аль-хамд». Аллаху та'алям. То есть, человек не повторяет «Раббана валяка аль-хамд», «Раббана валяка аль-хамд», «Раббана валяка». Нет. Если сказал «Раббана валяка аль-хамд», хорошо, после этого говорит «Хамдан кафиран тайбан баракан фих», например, «Кама юхиббу Раббуна ва йарда», «Миль ас-самават, ва миль ал-ард, ва миль ма шиита мин шейн баад, ахля ас-санаи валь маджд, ахакку ма кала аль-абд, ва куллюна лака абд», или же «Ахакку ма кала аль-абд, ва куллюна лака абд, ла мани'а лима аатайт, ва ла му'тия лима манат, ва ла янфа'у дзал джадди минка аль-джад, ли Рабби аль-хамд, ли Рабби аль-хамд, ли Рабби аль-хамд, ли Рабби аль-хамд, ли Рабби аль-хамд», и так далее. Да, «Ли Рабби аль-хамд кана юкаррир», потому что оно так и пришло. Посланник, алейхиссалям, долго-долго повторял. На. Следующее, что «Италяту хазал киям ва вуджубу литминани фи». То есть о том, что то есть, это стояние должно быть продолжительным после поясного поклона и обязательности соблюдения спокойствия при этом. В этом, и в этой, в принципе, в этой главе у нас опровержение шейху ль-исламу Ибн Таймии, рахимахуллах, табарака ва та'аля. Хорошо, то есть, и когда мы говорим, что у нас опровержение на кого-то, это не значит, что все там, это значит, нет. То есть, просто упоминает какой-то из ученых слова, хорошо, то есть, которых он, валлаху алям, то есть, не, то есть, эти слова не соответствуют истине. Из слов шейху ль-исляма, что, то есть, не является сунной посланника, алейхиссалату вассалям, складывать руки на грудь после того, как человек возвращается из руку в положении стоя. Почему? Потому что это, говорит, стояние короткое. Во-первых, в принципе, каждый талиб, субханаллах, то есть как-то раз, когда у меня были, то есть разговоры на эту тему, разногласия с некоторыми братьями, привели эти слова. Я удивляюсь, когда братья, обладатели знания, или же те, кто, то есть, изучают знания, приводят подобные доводы. То есть разве в этом есть довод? То есть, почему руки не ставятся на грудь? Только потому, что это стояние недолго. Это довод шариате? Довод или нет? То есть, какая разница, сколько ты стоишь? У нас вопрос, в молитве нет у нас то, что в первой молитве мы держим руки на груди долго. Почему? Потому что долго стоим. Хорошо, если я фатиху, и фатиху быстро читаю, тоже мне можно опустить руки, так как я недолго стою? Нет, я складываю руки не потому, что я долго стою, недолго, что у меня руки устанут. Только потому, что это пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, это не является доводом. Да, это являются слова ученых, это его, то есть, понимание и так далее и тому подобное. Это, то есть, нет у нас проблем. То есть, это великий ученый, имам нашей общины и так далее. Но, то есть, он не является, то есть, безошибочным и так далее. То есть, и он упомянул здесь вещь, на которую ты, как ищущий знания, должен понимать, что это не является доводом при спорах. То есть, это просто слова человека, которые он сказал, понял это каким-то образом. Не говоря о том, что у нас эти все азкары указывают на то, что очень даже долгое стояние. У нас хадис Бара и других указывает то, что посланник, алейхиссалатусам, его руку был подобен его чтению, его, то есть, поднятие из руку было, то есть, когда он стоял после этого руку, то есть, поясного поклона, также он стоял так же долго, как читал. То есть, это разве не долго? Тамам. И поэтому, то есть, это стояние должно быть долгим. Стояние должно быть долгим. Потому что некоторые что? Сами Аллаху лиман хамида, Аллаху Акбар, сразу идут. Это неправильно. Человек должен встать и выпрямиться. Встать и выпрямиться. И правильное мнение, что должен держать руки хорошо, то есть, на груди, подобно тому, как он держал перед поясным поклоном. Говорит шейх, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ قِيَامَهُ هَذَا قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ كَمَا تَقَدَّمْ. То есть, стояние после, то есть, выпрямление из поясного поклона, посланник, алейхиссалям, стоял примерно столько же, сколько он находился в руку, то есть, в поясном поклоне. بَلْكَانَ يَقُومُ أَحْيَانًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلْ قَدْ نَسِي مِنْ طُولِ مَا يَقُومُ. То есть, разве это не опровержение шейху, шейху ль-Исламу имеется в виду, что даже иногда он стоял настолько долго, что некоторые люди говорили, что он забыл. То есть, может, заново начал, то есть, читать и так далее. То есть, настолько долго, то есть, забыл, где находится и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть, настолько долго. وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْإِطْمِئْنَانِ فِيهِ فَقَالَ لِلْمُسِيِّ صَلَاتَ. То есть, и он, то есть, повелевал, то есть, чтобы человек, то есть, был смиренным и спокойным в этом стоянии, то есть, после выпрямления из поясного поклона. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَكَ, то есть, как он сказал тому, кто, то есть, не должным образом выполнял свою молитву. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, то есть, затем подними свою голову, пока ты не, то есть, выпрямишься стоя. فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَ, то есть, пока каждая косточка не займет свое место. وَفِي رِوَايَةٍ وَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا. Говорит, что и когда ты встанешь из поясного поклона, выпрями позвоночник и подними свою голову, пока каждая кость не вернется в исходное положение или же в то положение, которое они были, то есть, в котором они были до, то есть, этого руку, то есть, до того, как ты совершил руку. Там шейх Аль-Альбани, то есть, известный его комментарий к этим словам, что в этом ни в коем случае нет у нас указания на то, что руки должны обратно возвращаться на грудь. Более того, шейх Аль-Альбани, то есть, чрезмерствовал в этом вопросе, что назвал это дело беда, назвал это дело нововведением. И на это есть ответ, хорошо. То есть, я, братья знают, то есть, я не любитель в этом вопросе не разногласить. То есть, это вопрос понимания ученых и так далее. То есть, не должна ни в коем случае группа, которая опускает руки, называть бедачками те, кто поднимет, то есть, руки ставит на грудь, и наоборот, то есть, ни в коем случае. Но нужно указать на некоторые, то есть, точки, и это я делаю только потому, что, ну, насколько мне известно, практически в русскоязычном пространстве, то есть, не освещался этот вопрос. И это вопрос, который касается нашей молитвы, и, то есть, пусть у людей будет, то есть, должное знание в этом разногласии, и прошу Аллаха субхану таля помощи и поддержки. Во-первых, заявление шейха Аль-Альбани о том, что это является нововведением, является ошибкой. Явной ошибкой, по которой не опередил его ни один из ученых. То есть, если бы даже кто-нибудь сказал, что сами эти слова ближе к нововведению, чем само это дело, это было бы правильнее. То есть, это не значит, что шейх Аль-Альбани бедатчик и так далее. Но сами его слова не имел права шейх Аль-Альбани такое говорить. По причине чего? По причине того, что, во-первых, это говорили, то есть, передается от салифов, хорошо. Даже, то есть, у ханбалитов известно со времен еще Маджда, то есть, дедушки шейху ль-Ислама ибн Таймии, то есть, эти вещи обсуждались. То есть, и также передается подобное от имама Ахмада, который говорил, что если хочет, пусть ставит на грудь, кто хочет, опускает. То есть, имам Ахмад это не салев, или же имам Ахмад бид'а сказал в данном случае. Это раз. Во-вторых, как это может быть бид'а, когда это возвращается напрямую к хадису? И так далее. То есть, что касается заявления о том, что это беда, то в этом, то есть, даже нет никакого сомнения, что это является слабым мнением. То есть, и это мнение единственного шейха Аль-Альбани на, то есть, валлаху та'алям, из известных, по крайней мере, если кто-то знает кого-то из салифов, кто назвал это беда, но валлаху та'алям за 15 веков ислама никто, кроме шейха Аль-Альбани, это не назвал беда, и это, то есть, является, то есть, в то время, как этот вопрос был известен среди салифов, известен среди мусульман. Это раз. Во-вторых, этот хадис на самом деле является явным указанием на то, что человек, то, что человек хорошо, то есть, возвращает руки на грудь. Почему? Потому что посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, пока каждая кость не вернется на свое место. И говорит, что этот хадис разъясняет, то есть, его другой хадис, хатта, то есть, что каждая, то есть, пока косточки, то есть, его позвоночника не вернутся на место и так далее, ну, немножко тяжело, потому что этот хадис может, наоборот, дополнительную пользу приводить, то есть, каждая кость возвращается на место. Затем также основой в молитве является держание, складывание рук на груди. Как это приходит у имама аль-Бухари, который назвал главу «Бабу вад аль-юмна аль-юсра», глава о том, что правую руку нужно класть на левую руку. И привел хадис Сахля ибн Саада, Ас-Саади ради Аллаху анху, который он говорил: «Кунна нумар ан яда ар-раджулу яминаху каффаху льюмна аля зираахи льюсра». Хорошо, фиссаля. Что было велено нам, чтобы человек клал свою ладонь на левую руку во время молитвы. Во время молитвы общий текст. Означает, что во всей молитве нужно держать что? Руки на груди. То есть это основа. И у нас выходит из этой основы что? То, что то есть в руку пришло, потому что у нас пришел четкий текст, что посланник, алейхиссалям, обхватывал свои колени. Также у нас пришло, то есть в суджуде, как именно совершал суджуд, придет у нас, то, что посланник, алейхиссалям, клал руки на грудь в районе своих плеч или же в районе своих ушей, мочек ушей. Также между двумя суджудами, также у нас то есть, и, то есть указание от посланника, алейхиссалям, что руки держатся на коленях, и также в этом вопросе единогласное мнение. Поэтому у нас остается, как говорил шейх Ибн Баз, что в молитве у тебя есть четыре положения, нет у тебя пятого, нет у тебя только три, четыре положения. Либо же ты стоишь, либо же ты в руку в поясном поклоне, либо же ты в суджуд в земном поклоне, либо же ты сидишь между двумя суджудами, между двумя поясными поклонами, земными поклонами. Есть какое-то еще положение или нет? Поэтому этот текст в шариате называется текст общий. Общий текст, который то есть, должен охватывать все эти четыре положения. Но мы сказали, что на три положения у нас есть конкретизирующие доводы, которые то есть, убирают это. Затем остается только что? Стояние. И в стоянии у нас что? Человек должен складывать руки на грудь, как это указывает хадис. Более того, хадис Вайля ибн Худжара, который передал Ан-Насаи, также некоторые его версии передал Абу Дауд, «Анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, кана кайман фи салати, кабада яминаху аля шимали». Говорит, что когда посланник, алейхиссалям, молился, общий текст, держал что? То есть свою левую руку обхватывал правой рукой. Обхватывал свою левую руку правой рукой. На. То есть пришло пояснение у Абу Дауда, то есть как мы и говорили, что то есть, таким образом, что его ладонь то есть, клалась на тыльную сторону запястья, точнее, на тыльную сторону то есть, ладони, запястья и начало предплечья. Начало предплечья, то есть имеется вот на вот эту часть. Более того, ибн Хузейма пришло «вадааха аля садри», что он клал их на груди, что пришел, то есть, пришло четкое то есть, описание. Тамам, то есть, и хорошо. То есть, и тогда, когда то есть, ты приводишь эти вещи, тебе люди говорят, что шейх Аль-Альбани сказал, что это беда. Во-первых, мы говорим, что то есть, заявление беда объяснили, что это то есть, является слабым заявлением. Затем удивительно и неправильно бывает то есть, заявление этой стороны, что они что-то, то есть, во-первых, чрезмерствуют. Часто говорят, что вот вы совершаете беда, что этого не пришло и так далее и тому подобное. В то время как если что-то и называть бедаатом, что-то и называть нововведением, то опускание рук. Потому что основа своя, то есть когда ты видишь издалека человека, и он стоит, ты не знаешь, где кыбла, как ты поймешь, что он молится? Как ты поймешь, что он не молится? Просто человек вот так стоит. Он молится или нет? Никто из нас не скажет, что он молится, так или так. Но если он будет держать руки на груди, ты точно поймешь, что в ту сторону, куда он молится, это кыбла, хорошо, то есть и этот человек молится, так или так. Вот что значит тексты, что во время молитвы руки держатся на груди. Это раз. Два, у нас есть этот общий текст. Что у нас лучше? То есть и'малю нас, то есть придерживаться текста шариата или же взять мнение человека, который говорит, что нет указаний. Затем самое удивительное, и это действительно самое удивительное, что эта сторона говорит, опровергая тех, кто говорит, что руки должны быть на груди. И это является сунной. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, то есть без сомнения, хорошо возвращал руки на грудь, как они были, хорошо, то есть в первом то есть состоянии. Потому что нет разницы. Тот, как говорил шейх Ибн Баз, тот, кто говорит о том, что есть разница между первым и вторым состоянием, обязан привести довод. Довода нет. Довод то есть ни разу эта сторона не приводила довод. Затем самое удивительное заявление этих людей, что они говорят, что на этом нету деяния салифов, сподвижников, ни таби'инов, ни таби'инов. Если бы это было бы, те сподвижники, которые самые мелочи нам передавали, они бы непременно передали это. И ты говоришь и удивляешься. Я лиллахи л'аджаб, субхан. Удивительно. Валлахи удивительно. То есть, если бы это и было бы доводом, это самый сильный довод против вас, субханла. То есть, как ты считаешь, что молитва у тебя, то есть, как мы и говорили, что любой разумный человек, когда возвращается к человеку, когда ты говоришь, человек молится, что первое, что в голову тебе пришло? Человек, стоящий таким образом, так или так? Валлахи, каждому из вас пришел человек, который стоит таким образом. И поэтому, когда из такого образа, в каком-то из моментов молитвы кто-то опустил, вот это нуждается в донесении сразу. Каждый сподвижник бы сказал, и посланник, алейхиссалям, опустил руки. Не оставил бы этот текст шариата общим, что пророк, алейхиссалям, вернулся так, как был до этого, вернулась каждая его косточка на свое место и так далее, сказал бы что-то, и обязан был бы сказать, шариата этом обязан был бы сказать, что он опустил. Более того, даже у Абу Дауда приводится, что наган набию алейхиссалям ани садли фи ссаля, что посланник алейхиссалям запрещал опускать в молитве. И опускать, да, то есть ученые скажут тебе, что имеется в виду, что то есть про одежду там определенным образом, или же еще что-то, или же про, некоторые сказали, что в первом кияме при чтении, то есть опускать руки. А мы говорим, какая разница между первым и вторым киямом? Разницы в принципе нет. То есть это стояние и это стояние. Тогда эта версия, тогда эти люди тебе приводят, и это в некоторых словах шейха Аль-Альбани, что то есть здесь в данном случае ты не, то есть это не называется стоянием, это называется и'тидаль. То есть это неправильно ни со стороны языка, ни со стороны шариата. Почему? Потому что, во-первых, что такое и'тидаль в арабском языке? И'тидаль — это выпрямление. Ты выпрямление когда? То есть вот вы как люди, которые понимаете, то есть кто-то из вас арабский, кто-то из вас русский. Когда я начинаю, то есть я нахожусь в земном, в поясном поклоне. Когда я начинаю выпрямляться? Что такое выпрямление? А? Выпрямление — это когда я начинаю выравниваться. Затем куда я выпрямляюсь? В стоянии, так или не так. Более того, вот сам хадис, хатта та'тадиля ка'иман, сказал посланник, пока ты не выпрямишься, стоя, то есть пока ты не встанешь. Поэтому это стояние. То есть это не может разумный человек разногласить в том, что человек выпрямляется в стоянии. Куда я, в положении лежа я выпрямляюсь или куда я выпрямляюсь? Тамам. Поэтому это также не является доводом, не говоря о том, что у нас основа в том, что человек должен держать руки на груди. И поэтому, то есть, много-много, то есть, можно об этом говорить хорошо, но, валлаху та'аля алям, человек, который желает совершать сунну посланника, алейхиссалям, и крепко держаться, и, как минимум, братья, намного приятнее предстать перед Всевышним Аллахом, субханаху та'аля, когда ты будешь спрошен, сказать, что я сделал деяние по хадису, чем сказать, что я сделал деяние по словам какого-либо из ученых, что я последовал за таким-то ученым, в то время как хадис явный. Не один хадис, несколько хадисов, несколько разных версий, все из которых указывают, что руки должны быть во время молитвы, то есть быть на груди. И это удивительно, субханаллах. И удивительно, и даже не столько то, что, то есть в вопросе разногласия, хейр, то есть во многих вопросах разногласия, но удивительно то, как, то есть, как рьяно доказывает одна сторона, и это, то есть, слепое приверженность, то есть это слепая приверженность шейху Аль-Альбани, который сам порицал это. То есть шейх Аль-Альбани недоволен был бы, что то есть, шейх Аль-Альбани, который говорит о своих учениках, что мне приятнее, что мой ученик будет придерживаться слабого хадиса, думая, что он достоверный, и противоречить мне, чем он просто примет мои слова, потому что это сказал Аль-Альбани. То есть это слова шейха Аль-Альбани. То есть это не значит, что шейх Аль-Альбани джахили. Шейх Аль-Альбани, каждый из нас знает, что это великий имам нашей общины. Это великий ученый. Валлахи, братья, подобного ему очень много веков не создавалось. Всевышний Аллах спанта или не рождала хорошо мать. То есть это удивительнейший имам. Но вместе с этим это не значит, что он безошибочный. Хорошо, то есть это не значит, что он безошибочный, не говоря о том, что в этом, то есть он противоречил многим имамам нашего времени. То есть мы ни в коем случае, у нас не является одно имя доводом против другого и так далее, но это не мнение, то есть просто кого-то. Это мнение шейха Абдуль-Мухсин Аббада, который также хорошо, то есть придерживается той школы хадисов. Также это мнение Ибн База, шейха Ибн Уфаймин, шейх Фаузана и так далее. То есть хадис валя харадж, то есть перечисляя ученых. То есть это не просто слова кого-то там и так далее. Хорошо, то есть в этом вопросе действительно есть разногласия. Но это разногласие ни в коем случае не должно доходить до ссор, до, то есть, каких-то порываний, до ты как, до, на каком основании и так далее. И даже если оно дойдет, то мы скажем тому человеку, который, как говорится, много говорит в этом вопросе, говорит, что вот, вы делаете беда, мы скажем то, что мы, альхамдуля, живем по сунне посланника, алейхиссалям, и мы придерживаемся. То есть, когда у меня ты спросишь, я тебе скажу, каля Расулюлла. Когда же я у тебя спрошу, ты мне скажешь, каля Аль-Альбани. Валя я сайваян, валлахи. То есть, и не подобны одни слова другим. То есть, если ты у меня спросишь, я скажу, сказал посланник, алейхиссалям. Если я у тебя спрошу, ты скажешь, сказал Аль-Альбани. И что лучше сказать перед Всевышним Аллахом, субхану та'аля? Тамам. Тогда эти люди тебе скажут, хорошо, но это молитва. Ты приводишь общий текст. И нельзя общий текст брать и на каждый фард, хорошо, то есть на каждую отдельную часть, хорошо, то есть своей молитвы, опускать общий текст. Мы скажем, откуда ты взял это правило? Он тебе скажет, я слышал, как шейх Аль-Альбани приводил это. Тогда мы спросим, что шейх Аль-Альбани говорит о том, куда должен смотреть молящийся во время молитвы? Что мы сказали, шейх Аль-Альбани, что упомянул? Куда должен смотреть? У нас есть довод в каждом ракате, что посланник алейхиссалям, когда совершал руку и смотрел на место суджуда. Или же у нас один общий текст, который говорит, что посланник алейхиссалям во время молитвы смотрел на место суджуда. Так или не так? Тогда какая разница между этим и этим? То есть почему здесь можно, хорошо, а здесь нельзя? То есть это тот же самый текст. Тот же самый текст, касающий общей молитвы. Более того, сам этот хадис, о котором в каждой главе мы с вами говорим, аль-муси салата, то есть тот человек, который недолжным образом выполнял молитву, посланник, алейхиссалям, ему каждый ракат разъяснил или же только первый? Первый, он ему сказал, как делать, и затем что сказал? Сумма фальдалика фи салатика куллиха. Затем это делай во, в каждой, во всей своей молитве или же в некоторых версиях фи кулли рака. Делай это, хорошо, в каждом, в каждом ракате. Валлаху тааля алям. Думаю я, то есть ничего не забыли, все упомянули. Валлаху алям, то есть что касается этого вопроса, как мы уже говорили, в этом вопросе есть разногласия, но валлаху тааля алям, более то есть, сильное мнение, Аллаху алям, которое поддерживается доводами, альхамдулли, с разных сторон, по милости Всевышнего Аллаха Субхану, это то, что руки должны находиться там же, где они находились перед рукой. Валлаху тааля алям. Валлаху алям. وذكر له أنه то есть وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. То есть и посланник عليه الصلاة والسلام сказал, то есть тому человеку, который, то есть ошибался в своей молитве и недолжным образом его выполнял, что человек, который не сделает это, его молитва, то есть не будет полноценной или же не будет даже действительной. То есть имеется в виду тот, кто то есть, не был спокоен и то есть, не проявлял смиренность в своем то есть, выпрямлении из руку и в стоянии после этого. وكان يقول говорил посланник عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. То есть не посмотрит Всевышний Аллах Субхану на такого человека, то есть или же на молитву человека, который не выпрямляет свою спину между рукуам и суджудом, между рукуам и суджудом, то есть который прямо не стоит. Валлаху тааля аля.